Капитан ждал их на крыльце, шагнув навстречу так, чтобы оказаться в свете ламп на колоннах, но оставаясь под навесом, укрываясь от дождя. На целую голову ниже Ричарда, он, тем не менее, был широкоплечий и накачанный. Аккуратно расчесанные темные волосы, простые очки в металлической оправе, форменный мундир был наглухо застегнут, но лицо казалось открытым. Выйдя из Ниссена, Ричард обошел вокруг капота. Харпер присоединилась к нему на лестнице. «Поднимайтесь скорее сюда, чтобы не мокнуть», — окликнул их капитан. У него был акцент крупных городов восточного побережья. Бодрый и свежий, капитан любезно улыбнулся. Похоже, с этим человеком можно было иметь дело. Ричард первый поднялся по лестнице. Харпер отметила, что его ботинки оставили на белых ступенях грязные следы. Опустив взгляд, она убедилась, что ее собственная обувь ничуть не чище. «Извините», — смущенно сказала Харпер. Капитан снова улыбнулся. «Не беспокойтесь, заключенные красят их каждое утро». «Это Лиза Харпер», — сказал Ричард. «Она из ФБР». «Это Лиза Харпер», — сказал Ричард. «Она из ФБР». «Рад с вами познакомиться. Капитан Джон Лейтон». Все трое обменялись рукопожатиями, и Лейтон провел гостей в здание. Щелкнув выключателем, он погасил свет на крыльце, затем выключил свет в вестибюле. «Бюджет», — объяснил Лейтон. «Приходится экономить». Свет, горевший у него в кабинете, через раскрытую дверь проникал в коридор. Лейтон проводил гостей к двери, пригласил заходить. Кабинет сохранил облик 50-х годов с незначительными необходимыми современными добавлениями. Старый письменный стол, новый компьютер, старый шкаф, новый телефон, забитые книжные полки, все горизонтальные поверхности завалены бумагами. «Вижу, вам без работы скучать не приходится», — заметил Ричард. Лейтон кивнул. «Так что много времени мы у вас не отнимем». «Можете не беспокоиться. Естественно, после вашего звонка я навел о вас кое-какие справки. Знакомый моего знакомого сказал, что вас нужно встретить по высшему классу. Говорят, вы отличный парень для майора». Ричард усмехнулся. «Ну, по крайней мере, всегда старался. Насколько это возможно для майора? А кто этот знакомый знакомого?» «Один человек, который служил под вашим началом, когда вы служили под началом старины Леона Гарбера. Он сказал, что вы ни перед кем не гнули спину, и старина Гарбер всегда ставил вас в пример. То есть, пока еще наше поколение тянет лямку, вы остаетесь своим». «А что, Леона Гарбера до сих пор помнят?» «А разве болельщики Янкис забыли Джорджа Маджио?» «Я встречаюсь с дочерью Гарбера», — сказал Ричард. «Знаю», — ответил Лейтон. «Слухами земля полнится». «Вам очень повезло. Насколько мне помнится, Джоди Гарбер — отличная девчонка». «Вы ее знаете?» «Встречал ее на самых разных военных базах». «Я передам ей от вас привет». Ричард умолк, вспомнив Джоди. Он собирается продать дом, который оставил ему ее отец, и Джоди это очень беспокоит. «Присаживайтесь», — предложил Лейтон. Перед письменным столом стояли два стула с прямой спинкой, стальные трубки и брезент. От таких давным-давно отказались армейские церкви. «Итак, чем могу вам помочь?» — спросил Лейтон. Смотрел он на Харпер, однако вопрос предназначался Ричарду. «Она все объяснит», — сказал Ричард. Харпер рассказала все с самого начала, подвела итог. Ей потребовалось 7 или 8 минут. Лейтон внимательно слушал, время от времени задавая уточняющие вопросы. «Мне известно об этих женщинах», — сказал он. «До нас дошли слухи». В завершение Харпер изложила версию Ричарда относительно возможных хищений на армейских складах, рассказала о следе, который привел отгромил Петросяна из Нью-Йорка к некоему Бобу в Нью-Джерси. «Его зовут Боб Макгуайр», — сказал Лейтон. «Сержант, служил на складе вооружения. Но он не тот, кто вам нужен. Этот Макгуайр сидит у нас уже больше 2 месяцев, к тому же он слишком туп». «Мы так и думали», — заметила Харпер. «Но у нас есть надежда, что он назовет какие-то фамилии, которые выведут нас на кого-нибудь более подходящего». «На крупную рыбу?» Харпер кивнула. «На человека, который замешан в серьезном деле, из-за чего стоит расправляться со свидетелями». «Теоретически, такой человек может существовать», — осторожно произнес Лейтон. «У вас есть фамилия?» Посмотрев на Харпер, Лейтон покачал головой, откинулся на спинку стула и устало потер глаза. «В чем дело?» — встревожился Ричард. «Вы давно оставили службу?» — — спросил Лейтон, не открывая глаза. «Года три назад». Зевнув, Лейтон потянулся, затем снова сел прямо. «С тех пор многое изменилось. Время ведь не стоит на месте, так?» «Что изменилось?» «Все. Ну, в первую очередь, вот это». Подавшись вперед, Лейтон постучал ногтем по экрану компьютерного монитора. Послышался звонкий стук. «Армия стала меньше, порядку стало больше. Нас полностью компьютеризировали. Связь значительно упростилась, поэтому мы в курсе всех наших дел. Гораздо проще проводить инвентаризацию. Хотите узнать, сколько у нас на складах запасных колес к Виллисам, хотя армия уже много лет не использует Виллисы? Дайте 10 минут, и я вам точно отвечу». «Ну и что?» «А то, что теперь мы имеем возможность следить практически за всем. Так, например, нам известно, сколько берет М9 поступило на склады, сколько было на законных основаниях выдано, сколько осталось. И если эти цифры не сходятся, мы начинаем бить тревогу, можете не сомневаться». «Значит, все цифры сходятся?» Лейтон усмехнулся. «Теперь сходятся, это точно. За последние полтора года никто не похитил у американских вооруженных сил ни одной береты М9. «Так чем же занимался 2 месяца назад Боб Магуайр?» «Распродавал остатки своих запасов. Он занимался хищениями оружия, по крайней мере, в течение 10 лет. На это сразу же указал компьютерный анализ. Так мы вышли на Магуайра, а также еще на пару десятков других ребят, которые действовали в других местах. Мы предприняли шаги, исключающие новые хищения, а затем взяли с поличным всех воров, которые распродавали остатки». «Всех до одного?» «Так утверждает компьютер. Оружие пропадало с бешеной скоростью, самое разное, в 2 десятках мест. Мы арестовали 2 десятка воров, и хищения прекратились. Магуайр был последним. Ну, может быть, предпоследним. Я точно не помню». «Значит, хищения оружия прекратились?» «Это все осталось в прошлом», — улыбнулся Лейтон. «Вы отстали от жизни». Наступило молчание. «Отличная работа», — наконец произнес Ричард. «Примите поздравления». «Армия стала меньше», — повторил Лейтон. «А у нас времени стало больше». «Вы взяли всех до одного?» — спросила Харпер. Лейтон кивнул. «Всех! Накрыли разом! Их оказалось не так уж и много! Но спасибо за это, надо сказать, компьютерам!» Снова наступило молчание. «Проклятие! От нашей теории не осталось камня на камне!» — выругалась Харпер. Она уставилась на пол. Лейтон осторожно покачал головой. «Может быть, торжествовать победу рано! У нас тоже есть одна теория!» Харпер подняла голову. «Крупная рыба?» «Точно!» «Кто он?» «Согласно нашим предположениям, это мозг». «Мозг?» «Да, сам он ничего не крадет. Как я уже говорил, мы выявили все течи и заткнули их. 2 десятка человек ждут трибунала, все хищения раскрыты. Но как мы их брали? Посылали наших людей, чтобы те покупали товар. Брали с поличным. Например, Боб Магуайр продал 2 береты 2 моим лейтенантам в одном баре». «Мы только что оттуда», — заметила Харпер, — «рядом с развилкой шоссе на Нью-Джерси». «Совершенно верно. Наши ребята купили 2 М9 по $200 за штуку, которые Магуайр достал из багажника своей машины. Кстати, это приблизительно треть той суммы, которую выкладывает за береты армия. После этого мы скрутили Магуайра и стали рвать его по кусочкам. Инвентаризация, проведенная с помощью компьютера, позволила определить, сколько именно оружия он похитил на протяжении стольких лет. Зная предполагаемую среднюю стоимость одного пистолета, мы стали искать, куда подевались деньги, и обнаружили лишь около половины на банковских счетах и в виде вещей, которые Магуайр себе накупил». «И что?» – спросил Ричард. «Пока что ничего. Но поскольку теперь у нас был доступ к единой информационной базе, мы выяснили, что подобная картина наблюдается повсюду. У всех расхитителей недостает приблизительно половины всех денег. И этих людей едва ли можно назвать выдающимися головами. Они вряд ли смогли бы укрыть деньги так, чтобы мы не смогли их отыскать. Но даже если бы и смогли, то почему прятать ровно половину? Почему-то кто-то из них не откладывал, скажем, 2/3 или 3/4? Почему во всех случаях соотношение одно и то же?» «На сцене появляется гипотетическая крупная рыба», — сказал Ричард. Лейтон кивнул. «Совершенно верно. Иначе как еще это объяснить?» «Мы предположили. Речь идет о некоем крестном отце, понимаете, какой-то крупной шишки, которая держалась в тени, возможно, осуществляя общее руководство, возможно, обеспечивая прикрытие хищением в обмен на половину прибыли». «Или на половину оружия», — уточнил Ричард. «Точно», — согласился Лейтон. «Что-то вроде рэкета», — вставила Харпер. «Преступление внутри преступления». «Точно», — снова сказал Лейтон. Последовала долгая пауза. «Нас этот человек устраивает как нельзя лучше», — наконец сказала Харпер. «Он должен быть умным и расчетливым, он много разъезжает по стране, обеспечивая преступную деятельность на местах. И можно объяснить, почему его интересует такое количество женщин. Не потому, что они знали его лично, а потому, что каждая из них знала кого-то из его подельников». «И время тоже подходит вам как нельзя лучше», — подхватил Лейтон. «Если этот человек именно тот, кто вам нужен, он составил свой план как раз 2-3 месяца назад, узнав о том, что мы стали арестовывать его подельников». Харпер подалась вперед. «Каков был общий объем деятельности года 2-3 назад?» «Очень большой», — сказал Лейтон. «На самом деле вас интересует, как много могли увидеть эти женщины, так?» «Так». «Они могли увидеть очень много». «Насколько внушительно ваше обвинение, в частности, против Боба Магуайра?» «Наши дела далеко не блестящие», — пожал плечами Лейтон. «Разумеется, доказана продажа 2 пистолетов нашим агентам, но остальные улики косвенные, и недостача денег существенно ослабляет нашу позицию». «Следовательно, разумно предложить, что крупная рыба устраняет нежелательных свидетелей». «Абсолютно с вами согласен». «Так кто же этот тип?» Лейтон снова потер глаза. «Мы понятия не имеем. У нас даже нет полной уверенности, что этот тип вообще существует. Пока это только предположение, гипотеза». «Никто ничего не говорит?» «Ни слова, черт побери. Мы усиленно задаем вопросы вот уже 2 месяца подряд. У нас в руках 20 человек, и все упорно держат язык за зубами. Похоже, этот тип здорово их запугал». «Судя по тому, что нам о нем известно, это страшный человек», — согласилась Харпер. В кабинете наступила тишина. Только барабанная дробь дождя в стекла. «Если он существует», — наконец произнес Лейтон. «Он существует», — уверенно заявила Харпер. Лейтон кивнул. «Мы тоже так думаем». «Что ж, полагаю, нам нужно узнать его фамилию», — сказал Ричард. Ответа не последовало. «Знаете, кажется, мне надо самому поговорить с вашим Магуайром», — предложил Ричард. Лейтон улыбнулся. «Я ждал этого предложения и был готов вам отказать. Но знаете, я только что передумал и решил согласиться. Делайте то, что считаете нужным. Чувствуйте себя как дома».